старинный долг заботиться о попавших в беду путниках. Здесь много чудовищ и нечисти, а мы умеем от них защищаться». «Кто ты?» — спросил Сварог. «Мы живем здесь испокон веков». Голос был нежный, как краски на крыльях бабочки. «Переселились в эти края даже раньше, чем тут завелась нечисть. Мы самые древние, путник, и наши законы, принятые на заре времен, повелевают нам помогать всем попавшим в беду». «А кто тебе сказал, что я в беде?» — спросил Сварог не без интереса. «Девочка была. С ума сойти!» Серебряным колокольчиком прозвучал нежный смех. «Я видела, как ты бежал по равнине. Тебя преследуют, верно ведь? Они скоро будут здесь, и эти древние развалины тебя от них не спасут. Ты же видел скелеты? Так кончают те, кто оказался застигнут нечистью ночной порой. Спускайся. Я отведу тебя в шатер, а утром ты пустишься в дорогу. Ты ведь к реке идешь?» «Допустим». «К реке», — улыбаясь, промурлыкала девушка. «Я тебя провожу утром. Дальше начинаются наши земли. Или я тебе не нравлюсь?» «Поднимайся сюда», — сказал Сварог. Она покачала головой. «Мы передвигаемся только по земле. Так уж заведено. Мы не любим зданий, особенно таких, как это, пропитанное черным волшебством. Совсем скоро тебе придется плохо. Ты и не представляешь, куда попал. Как только закатится Ягупта...» Она грациозным жестом указала на сияющий серп Юпитера. «Проснутся здешние духи. Спускайся ко мне, рыцарь. Неужели ты боишься пройти рука об руку с хрупкой девушкой?» Пора было и посмотреть, что представляет собой эта хрупкая девушка. Он произнес заклинание. Ожидал, конечно, ряд волшебных изменений милого лица. Но реальная сущность ночной гости оказалась такова, что Сварог испытал весьма сложные чувства. Ему пришло в голову, было бы даже лучше, окажись у подножия лестницы, целиком и полностью отвратное чудовище. В общем, красавица осталась почти такой же пленительной. Личико, прическа, ожерелье и фигура особых изменений не претерпели. Вот только зрачки огромных зеленых глаз превратились в вертикальные щели, вроде кошачьих или змеиных. Змеиных, конечно. Чуть повыше колен ноги неуловимо переходили в толстое змеиное туловище с крупными чешуями, покрытыми зигзагообразным черно-желтым узором длиной у ардов 3. Оно плавными изгибами протянулось по земле в сторону от ступенек, словно стрелка компаса, отклоненная магнитным полем. И острый кончик, покрытый толстыми роговыми кольцами, в точности как у гремучки, ритмично и неустанно колыхался над травой, подобно стрелке метронома. Должно быть, он чем-то выдал себя. Лицо девушки-змеи, и в новом облике, оставшееся обольстительно наивным, вдруг напряженно застыло. «Что с тобой, рыцарь?» «Да ничего особенного», — сказал Сварог. «Стою, смотрю. Что это у тебя там сзади болтается? На змеиный хвост похоже». «Ах, вот ты о чем!» Она моментально справилась с собой, смотрела с прежней улыбкой, ангел честности и доброты. «Я не хотела тебя пугать. Вы, люди извне, так быстро пугаетесь всего непонятного. Что во мне тебя страшит? то, что я на тебя не похожа.